Господь, сердце мое, дай взамен другое. Возьми, Господь, сердце каменное, дай мне плотяное. Аллилуйя, слава тебе, Господь, аллилуйя. Аллилуйя, слава тебе, Господь, аллилуйя. Возьми, Господь, мысли мои, вложи в них мудрость жизни. Любовь твоя, сила твоя, все прощенья так нужны мне. Аллилуйя, слава тебе, Господь, аллилуйя. Аллилуйя, слава тебе, Господь, аллилуйя. Возьми, Господь, всю жизнь мою и царствуй безраздельно, и все, что я имею, тебе я отдаю. Аллилуйя, слава тебе, Господь, аллилуйя. Аллилуйя, слава тебе, Господь, аллилуйя. Тебе, Господь, аллилуйя. Аллилуйя, слава тебе, Господь, аллилуйя.